Дмитрий Николаевич Садовников, поэт, известный по своим песням о Стеньке Разине, предводителе крестьянского движения в 60-х годах 17 века. Родился 25 апреля 1847 года в Симбирске, в небогатой дворянской семье. Его отец работал учителем. После его смерти Дмитрий был определен в Симбирскую гимназию, где основательно выучил английский язык и познакомился в подлиннике со многими выдающимися произведениями английской литературы. Стихи он стал сочинять с 8 лет, а печататься начал в «Северной пчеле», будучи в 5 классе гимназии. В 19-летнем возрасте он уже закончил перевод поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате». В 1867 году Садовников окончил гимназию и переехал в Москву, где и продолжил заниматься самообразованием. Поступив в качестве учителя английского языка к богатому купцу, он отправился с ним в заграничное путешествие. В 1870-х годах его стихотворения печатаются во многих изданиях. С 1873 года им публикуется ряд стихотворных переложений исторических легенд Поволжского края. Среди них большое место занимает цикл песен о Степане Разине, в том числе знаменитая русская народная песня «Из-за острова на Стрежень». Им также был составлен сборник «Загадки русского народа», не потерявший своего научного значения и в настоящее время, и сборник «Сказки и предания Самарского края». В последний период своей жизни Садовников много работает над переводами зарубежных поэтов. Пишет интересные воспоминания о пятницах Якова Полонского и о встречах с Иваном Тургеневым и Федором Достоевским. Скончался Дмитрий Садовников неожиданно, на 37-м году жизни, 19 декабря 1883 года в Петербурге.